Глеб Соколов. Свиньи. Они шли по длинному коридору. Потом свернули на лестницу. Тетка в платье шагала первой. За ней гуськом будущие участники передачи. Рыжеволосый гигант медленно шел последним. Тетка не оборачивалась. Подростки и экспедитор на свиньи тоже не смотрели. Он медленно отставал. С лестницы тетка свернула в дверь, которая вела в коридор этажа. Ее подопечный за ней. Свиньи в дверь не вошел. Когда экспедитор прошел за порог, рыжеволосый гигант стремительно поднялся еще на один этаж и там вышел в коридор. Двинулся по этажу. Народа в коридоре не было. Справа и слева двери. Свиньи двинулся вперед, хватаясь за ручки, открывая двери, заглядывая внутрь. В первой комнате рыжеволосый гигант обнаружил столы с большими мониторами, компьютерные клавиатуры, кресла. Дверь в следующую была заперта. За очередной дверью телевизионная студия. При первом же взгляде на нее рыжеволосый гигант испытал восторг. Это была именно та картинка, которую несколько раз видел по телевизору. Его Верзила смотрел всего несколько раз. В материнской избушке телевизора не было, но в большом магазине электроники, занимавшем целое здание в нескольких кварталах от вокзала Главносибирска, работающими телевизорами уставлены полки целого этажа. Перед экранами в магазине «Свиньи», еще когда на него не было объявлена охота, простаивал часами. В телевидении не было той глубины и серьезности, которая встречалась в радиопередачах. Гигант чувствовал это. Радио учило его, открывало мир. Телевидение мельтешило картинками. Они привлекали Верзилу, но и утомляли его. После пары десятков минут непрерывного глядения в экран у него начинало рябить в глазах, появлялась легкая головная боль, головокружение. Поэтому телевизор свиньи не любил, но он ощутил, какую огромную роль играет этот приемник в жизни других людей, понял. То, что показывают на экране, видят одновременно, если не почти все жители города, то уж по крайней мере большинство. С потолка студии свисали кронштейны, на которых держались мониторы, всякие осветительные штуковины. Стойки с лампами стояли тут и там и на полу. В середине зала располагался стол, за которым работали ведущие. Сейчас их не было. За ним задник с тем самым логотипом телеканала, который рыжеволосый гигант видел на мониторе над барной стойкой в ресторане и над козырьком над входом в здание. На столе ведущих два закрытых ноутбука, какие-то разноцветные листочки. Но где же люди? Студия выглядела вымершей, ни одного человека. Горело несколько ярких ламп, как будто только что в их свете кто-то работал, но на минутку вышел. Свиньи, он уже вошел в студию, обернулся. В противоположной стене коридора чуть наискосок была раскрыта дверь. За ней в комнате горел свет. Там видны два человека. Обоим лет по 30. Один с бородой в черной спортивного типа кофточке, застегнутой на молнию под горло и в темно-синих джинсах. Второй рыжий, как свиньи, невысокого роста, худощавый, с тонкими интеллигентными чертами лица. Одет в серый немодного фасона, но явно свежий новенький костюмчик, светлую кремовую рубашку с широким распахнутым воротом. За спиной рыжеволосого гиганта раздался какой-то резкий стук. Свиньи в очередной раз повернулся. Уборщица поднимала с пола уроненную швабру. Так вот почему в студии горел свет. Маленькая полная женщина неопределенного возраста мыла пол. Ее просто не было видно за одной из перегородок, разделявших большой студийный зал на несколько отсеков. Глава 35. Телевыступление посланца сатаны. Задний двор здания, в котором располагалась техническая база отряда быстрого реагирования полиции Главносибирска, захламлен ржавыми кузовами старых автобусов, двумя перевернутыми вверх колесами походными кухнями, тоже проеденными коррозией до дыр, железными верстаками, их использовали в авторемонтных мастерских, принадлежавших еще местной милиции. Между забором и остовом старого полицейского автобуса лежала гипсовая статуя. Каменный человек, даже лежа на боку, грозил кому-то кулаком. Кагарманов силой пнул монумент Иуды. С гипсового бока главносибирского героя посыпалась белая крошка. Кто бы мог подумать, что у всей этой библейско-фантастической истории такое прозаическое объяснение, проговорил профессор. Само собой, мрачным голосом откликнулся сыщик. Ведь никто не знал, что рядом с колонией «Красный мамонт» нашли кимберлитовую трубку. Иванов вспомнил один из дней в недавнем прошлом. «Отлично! Теперь мне известно, где ты живешь!» Савиньи перелистывал паспорт Рыжеволосого. Его звали Андрей Рогалин. Поскольку Рогалин был в сером костюмчике, Савиньи, полагавший, что костюмчики носят лишь начальники или приближенные к ним граждане, решил, что именно этот человек ему и нужен. Хотя на самом деле Рыжеволосый был оператором, а если кто здесь и был старшим, так это второй, Владимир Цихоцкий, в спортивной кофточке и джинсах, руководитель передачи. «Главносибирск, улица Красных партизан, 14. Савиньи, читавший адрес, вписанный в паспорте в штамп прописки, на мгновение задумался. Показалось, что уже имел дело с кем-то, проживающим на этой улице, но когда и при каких обстоятельствах вспомнить не мог. «Уничтожу тебя, а мои приятели наведаются к твоей семье. Или я сам это сделаю, если будет свободное время. Страшно много дел в вашем городе». Савиньи резким движением сорвал с головы папаху, нахлобучил ее на угол компьютерного монитора. Еще больше отросшие за последнее время рыжие волосы гиганта торчали в разные стороны. Грязные, спутанные, но не потерявшие своей злой жесткости. Словно длинные рыжие буравчики, стремившиеся просверлить воздух вокруг головы своего обладателя. Оба телевизионщика невольно вздрогнули. Это лицо в обрамлении рыжих волос показывали в последнее время по главносибирскому телевидению чуть ли не каждый час. Они успели его хорошо запомнить. «Да, это я!» — подтвердил их мысли, в которых оба, впрочем, и не сомневались, слишком красноречив был жест с папахой Савиньи. «Теперь ты!» Рыжеволосый гигант сделал шаг к Цеховскому. «Что? Я ничего!» Забормотал тот, испытав приступ паники. Он подался назад, но Савиньи схватил его резким движением за плечо. «Где у тебя тут паспорт?» Прохрипел Верзила. Савиньи было потянулся к заднему карману джинсов телевизионщика, но тот торопливо произнес: «Там, в сумке!» Он сделал жест в сторону придвинутой к стене тумбочки. На ней стояла маленькая мужская сумочка на молнии с длинным ремешком. Гигант быстро подошел к тумбочке, раскрыл сумку. Там был бумажник с деньгами. Савиньи вытащил их, засунув себе в карман. Водительское удостоверение, паспорт. Верзила прочитал имя, перелистал страницы. Вот и прописка. «Отлично! Ты тоже местный!» Воскликнул он, убрал паспорт за пазуху. «Местный!» – истерически взвизгнул руководитель передачи. «А каким мне быть? Что происходит? К чему ты клонишь?» Цеховский замолчал, испугавшись собственного громкого голоса. На него медленно надвигался рыжеволосый гигант. Цеховский попятился. «Мне непонятно, что ты хочешь? Паспорт, местный житель, что тебе от нас нужно?» Приблизившись к телевизионщику на расстояние шага, гигант проговорил, приблизив к его лицу свое: «Мне нужно записать видеообращение. Мое ко всем гражданам Главносибирска. Потом вы должны будете запустить это обращение в эфир. Ты понял?» Гигант схватил телевизионщика двумя руками за грудки. Тот утвердительно затряс головой. Не отпуская его, Савиньи повернулся к Рогалину в сером костюмчике. «Ты все понял? Надо организовать!» «Да, конечно!» — рыболепно пробормотал тот. И, словно бы заранее оправдываясь перед кем-то, добавил: «Мы работники телевидения. Наш долг — доносить информацию. Что это за информация — не наше дело. Профессиональный долг говорит нам: заткнись!» — оборвал гигант. «Где вы будете меня снимать?» Телевизионщики переглянулись. «Там, в студии. Где же еще?» Неуверенно сказал Цеховский. Он кивнул на раскрытую дверь в противоположной стене коридора. «Да, студия, в которой можно сделать запись, только это», подтвердил Рогалин. В открытую дверь студии в этот момент вышла уборщица, катя перед собой специальную тележку с ведерком, шваброй в специальном гнезде и моющими средствами. Посмотрев на Верзилу и двух телевизионщиков, дверь в комнату, в которой они находились, была открыта, двинулась по коридору, скрылась из глаз. «Скорее!» – произнес Савиньи. «Надо сделать все быстро! Учтите, запись очень важна! Вы двое заложники! Если что-то с записью будет не так, силами революции сатаны и ее сторонников оба будете преданы мучительной смерти! Если кому-то из вас удастся временно избежать казни, ответит кто-то из дорогих вам родственников. Имея ваши адреса, найти их – дело нехитрое». Свет полностью погас. Савиньи сидел за тем столом, на который упал его взгляд, когда в первый раз вошел в телевизионную студию. За спиной задник с логотипом телекомпании Главносибирска. На мгновение показалось, телевизионщики погасили свет намеренно, воспользовавшись мраком, улизнуть из студии. Ерунда! Дверь в коридор закрыта. Хотя здесь может быть дверь в соседнее помещение, откуда можно попасть в коридор. Тут же подумал он. Вновь начал испытывать тревогу. К черту! Поздно волноваться. Если сбежали, их уже не вернешь. Надо надеяться, что они здесь. Сосредоточиться на съемке. Свет в студии все не загорался. Гиганта стало охватывать странное настроение. Мысленно перенесся в прошлое, во времена, когда лежал обездвиженный в их с матерью избушке, слушал радиоприемник, уносился мыслями в волшебный воображаемый мир. Как прекрасно там! Если бы сейчас положил руку на сердце, откровенно признался в том, что на душе, его слова были бы о том, что не следовало никуда уезжать. Все, что произошло в его жизни с тех пор, оказалось лишним. Самое ценное там, тогда, избушка, приемничек, радиопередача. Вот сейчас я попадаю в тот тайный мир радио и телевидения, о котором я так всегда мечтал, думал Савиньи. А в студии тем временем начали вспыхивать лампы. Сначала одна, потом другая, третья. И вот уже все пространство вокруг рыжеволосого гиганта залито ярким светом. И суетится оператор в костюмчике, закрепляя на лацкане пиджака Савиньи петлю. Проводной микрофон. «Я словно бы попал в царство своей мечты», — думал Верзила. «В мир своих давних грез, тех самых, которые у меня были, когда я слушал радиоприемничек». Ему только было неприятно, что повод, благодаря которому он здесь оказался, не совсем того. Но, с другой стороны, разве вся его жизнь не была не совсем того? Все уже было готово для съемки, и Рогалин переглядывался с Цеходским, а Свиньи словно бы забыл, для чего здесь оказался. Рыжеволосый гигант свою огромную папаху держал в руках, на коленях, волосы торчали в разные стороны. В этот момент представил, что он сейчас сидит у себя в избушке, вернее, лежит, потому что он по-прежнему недвижим. К уху его прижат динамик старенького радиоприемника, и из него несется его собственный голос. Он, Савиньи, Савелий Савельев, проник в радиоприемник. Ну, пусть не в радиоприемник, пусть в телевизор. В конце концов, два устройства в чем-то самом главном невероятно похожи друг на друга. И теперь неважно, ходит он или недвижим, живет в убогой деревне, от одного вида домов которой охватывает чудовищная тоска, или он в прекрасном, богатом, солнечном, купающемся в зелени парков с прекрасной архитектурой городе, или в Главносибирске, все не имеет значения. «Вы можете говорить, смотрите вот сюда!» Цеходский показал Верзиле на один из многочисленных, свисавших с потолка студии, мониторов-суфлеров. Никакого текста на его экране не было, но гигант и без подсказки хорошо знал, что ему надо сказать. «Жители Главносибирска, посмотрите на меня внимательно! Запомните мое лицо!» Савиньи огромной лапой постарался пригладить буйные рыжие кудри и несколько мгновений молча смотрел туда, куда сказал ему смотреть Цихоцкий. «Я посланец небес! Посланец вождя нашей небесной революции! Сатаны!» Громко и уверенно проговорил свиньи после паузы. «Того самого, который со своими соратниками, семьей Зой, Аристикифой, Ариманом, Кокабаэлом, Тураэлом, Рум-Ялом, Данелом, Нукаэлом, Баракелом, Азазелом, Армерсой, Батар-Ялом, Базазаэлом, Ананелом, Турх-Ялом, Симони-Зиэлом сбежал, а вернее был подло и предательски изгнан из рая ваш чертов всеми проклятый город Главносибирск». Свиньи замолчал. Секунд 15 сверлил взглядом подернутых странной пленкой, словно бы принадлежащих остывающему трупу глаз монитор, на который ему показал перед началом съемки Цихоцкий. Оба телевизионщика пораженно слушали. Как и все в городе, они отлично знали про какое-то мифическое восстание у Иуды. Ужасались вместе со всеми каждому новому кровавому преступлению маньяка. Но вся эта странная история была до сих пор лишь картинкой из телека, пугавшей, но с их жизнью никак не пересекавшейся. Они, как и многие городские скептики, не очень-то и верили во все эти россказни про луч, бьющий из космоса, про сатану, изгнанного из рая, про вора в законе Иуду, оказавшегося вдруг предводителем заговорщиков, намеревшихся разрушить, перевернуть с ног на голову жизнь крупного сибирского города. И вот теперь все эти фантастические слухи материализовались в виде огромного рыжеволосого человека. В него нельзя было не верить, про него невозможно забыть. Всем своим видом он подтверждал почти что фантастические истории, ходившие в последнее время по Главносибирску, не бред и не дикие слухи, а кошмарная реальность. «Нас изгнали из рая в ад Главносибирска, в этот унылый, тоскливый город, чтобы мы разрушили его, устроили здесь революцию», — вновь заговорил свиньи. «Но у нас много врагов. Они решили сделать так, чтобы за мной гонялась полиция. Вывесили кругом мой портрет, как будто это я, маньяк, который режет по всему городу девушек. Да, я, конечно, интересуюсь девушками. Мучить их — это, конечно, тоже истинно наше сатанинское занятие. Но тут тон свиньи изменился. Он заговорил громким нервным голосом. «Жители Главносибирска, творятся несправедливые вещи. Мне приписывают преступления, которых я не совершал. Я не потрошил никого на дороге у кладбища и на шоссе возле мясокомбината. Не убивал эту бабу, дочку вашего известного бизнесмена, спустившись с люстры. Я так же, как и вы все, жители Главносибирска, услышал про все эти преступления из репортажа Паши Крылова в Главносибирской криминальной хронике». Это была популярная, очень профессионально сделанная передача местной радиостанции «Главрадио», вещавшей в новостном формате в FM-диапазоне. «Теперь меня ищут за все это, а настоящий маньяк разгуливает на свободе. Граждане Главносибирска, у нас, революционеров, есть серьезные подозрения. Все эти истории с маньяками организуют сами власти. Очернить нас, революционеров, объявить охоту на меня, отвлечь ваше внимание от настоящих проблем. Само собой, думая, что маньяк – это я, вы никогда не поймаете настоящего виновника преступлений. Он может чувствовать себя в полной безопасности. Пока вы тратите время на меня, ему ничто не угрожает, и он может спокойно готовить новые преступления. Граждане Главносибирска, те, кто вами управляет и вас защищает, на самом деле заняты не вами, а своим благополучием. Они ничего не делают, обманывают вас. Они не только не стремятся обеспечить вашу безопасность, но и готовы запустить в город маньяка, лишь бы он помог им решить их трудности. Граждане Главносибирска, если вы еще не до конца пропили свои мозги, гоните прочь Булавка и других мусоров. Дальше я и мои друзья Ариман, Кахабаэл, Тураэл, Румьял, Данел и другие революционеры позаботимся о вас. Если вы согласны со мной, если вы готовы поддержать революцию, собирайтесь сегодня в полночь с факелами в руках на площади Красных Зорь. Все, конец передачи. Савиньи встал, посмотрел на телевизионщиков. Те стояли у стены студии и, потрясенные услышанной речью, не двигались с места. Гигант был доволен собой. Он не готовил эту речь, и поначалу, когда его только начали снимать, ему казалось, что он просто не найдет нужных слов. Но потом пришло вдохновение. Слова сами, помимо его рассудка, возникали где-то в его подсознании и стремительно соскакивали с языка. Процесс этот, в котором Верзила словно бы и не принимал участия, требовал от него такого расхода энергии, что сейчас он ощущал чудовищную усталость, клонило в сон. Но это была приятная усталость. Сон после нее должен оказаться не тяжелым, с дурными сновидениями, а легким, освежающим, после которого просыпаются с улыбкой. «Я сделал это! У меня получилось! Теперь я живу в телевизоре!» — с удовлетворением подумал гигант. «И, конечно же, мою речь обязательно будут транслировать по радио. Она появится в радиоприемничке». Савиньи стало совсем хорошо. Он еще раз скользнул взглядом по телевизионщикам. Бросил короткое: «Все, выводите меня отсюда». Верзила медленно пошел к двери. Телевизионщики у стены не шевелились, хотя, конечно же, расслышали, что сказал им гигант. Речь, произнесенная гигантом на камеру, произвела на них такое впечатление, что, кажется, утратили способность двигаться, то ли потому, что гигант вызывал у них ужас, опасались приближаться к нему от своей стеночки, то ли телевизионщики погрузились в напряженное обдумывание всего, что Верзила сказал. Это занятие настолько поглотило их, что они просто не в состоянии отвлекаться на что-то другое. Савиньи остановился. Вдруг понял, что не поинтересовался самым главным. «Эй, вы, два урода!» — крикнул он телевизионщикам. «А в какой передаче все это пошло?» Рогалин и Цихоцкий не шевелились. Савиньи подошел к ним. «Вы что, оглохли?» «Это не пошло ни в какой передаче», — разлепив губы, проговорил Цихоцкий. «Что?» — угрожающе прохрипел Савиньи. Приятное настроение стремительно улетучилось. «Пойми, мы бы рады, но здесь все делается только в записи. Такая технология. Прямого эфира вообще нет», — забормотал негромко Цихоцкий. Савиньи медленно приблизился к нему. «В записи!» Огромная лапа рыжеволосого гиганта вцепилась в спортивную кофточку на груди телевизионщика, подтянула Цихоцкого ближе. «Тогда и в записи! Я разрежу тебя на куски, если этого не будет в эфире. Мне даже не придется ехать к тебе домой. Уничтожу прямо здесь». «Не надо, Иуда!» — взвизгнул Цихоцкий. «Твое обращение пойдет в эфир. Я тебе клянусь. Но не сейчас. Все не так просто». «Когда?» Савиньи подтянул телевизионщика к себе еще ближе. «Это надо сделать сегодня». «Сегодня вечером все будет в эфире». «Во сколько?» «Между 7:00 и 7:15. В новостях». «Хорошо». Гигант резким движением оттолкнул от себя телевизионщика. Тот отлетел к стене, ударился о нее спиной, осел вниз. Глядя на него сверху вниз, Савиньи продолжил. «Но только имейте в виду, я буду смотреть, как выйдет эта передача. Если она не выйдет, ваши адреса мне известны. Отвечать будут все члены ваших семей. Наши люди найдут их везде, даже в соседнем государстве, даже на Луне. Сторонники восстания сатаны, с которыми мы связаны, есть не только в Главносибирске. Восстание ширится, отовсюду приходит поддержка. Люди темного мира найдут вас везде». «Не волнуйся, Иуда, мы пустим запись», — дрожащим голосом произнес Рогалин. «Смотри», — прохрипел гигант и внимательно посмотрел на обладателя серого костюмчика, которого по-прежнему считал главным в этой паре, телевизионным начальничком, от которого зависит, появится видеообращение в эфире или нет. «Все, веди меня вниз», — проговорил Савиньи и, подойдя к двери, которая вела из студии в коридор, взялся за ручку. Цихоцкий по-прежнему сидел на полу у стены, по которой сполз вниз после толчка Иуды. В этот момент рыжеволосый гигант как-то очень отстраненно думал о том, что его называют Иудой. «Иуда? Ха! В какой момент появилось в моей жизни это имя? Наверное, там, на привокзальной площади, кто-то сказал. Да, это сболтнул таксист, которого я потом избил, что есть такой вор в законе по кличке Иуда. Мне понравилось это имя, ведь Иуда — соратник сатаны, изгнанного, как и я, из рая в ад Главносибирска. Рай. Рай — это то место, откуда приходят в радиоприемник радиоволны с радиопередачами. Рай — это то, где я сейчас нахожусь. Нет, Савиньи, ты знаешь, кто такой Иуда!» Внезапная ярость захватила все существо гиганта от пятки до макушек. Он мгновенно отпустил дверную ручку и в бешенстве ударил в дверь кулаком. Рогалину показалось, что в студии сработал неизвестно откуда появившийся мощный гидравлический молот. Из тех, что есть на оборонных предприятиях Главносибирска, выпускающих всякие бронированные гусеничные машины для армии. Петли вместе с кусками дверного косяка оторвались от стены. Дверь вылетела в коридор, ударившись о противоположную стену, рухнула на пол. Савиньи Иуда вышел в коридор и остановился, поджидая Рогалина. Тот чувствовал, надо идти, но не мог сдвинуться с места. Руки, ноги мелко дрожали, не слушаясь его. Рогалин сделал шаг, споткнулся. Правая нога на ровном месте подвернулась в голеностопном суставе. «Иди!» — рявкнул рыжеволосый гигант. «Видишь, какой ужас охватил тебя, жалкий житель Главносибирска. А ведь главные события еще не начались. Не началась даже самая далекая прелюдия к ним. Не слышно еще даже самых дальних раскатов грома, свидетельствующих о приближении чудовищных событий. А у тебя уже дрожат руки и ноги, и твое тело не принадлежит тебе, жалкий червяк. Как будто только что ты поздоровался за руку с самим сатаной». «Да, так и есть!» – прохрипел Рогалин. «Ты ведь и есть сам сатана, Иуда! Ты только что говорил это!» Кровь начала дико стучать в висках Рогалина. Глаза застилал кровавый туман, а голова кружилась так, что еще немного он перестанет разбирать, где пол, а где потолок. Он должен был неминуемо упасть, но все равно двинулся за свиньи. Как пьяный, ничего не соображая, доплелся следом за гигантом до первого этажа, дождался, пока Иуда, к этому моменту тот уже нахлобучил обратно на голову огромную грязную папаху, показав пропуск, пройдет мимо полицейского, стоявшего у турникета. «Иуда!» Что-то говорил Рогалину, но тот не разбирал слов, лишь согласно кивал головой. Когда гигант вышел из холла под козырек, Рогалин в изнеможении опустился на пол. По крыше постройки, представлявшей собой нечто среднее между бараком и деревянной избой, барабанил дождь. В маленькие застекленные окошки то и дело ударяли порывы ветра. «Прибор очень хороший, я с ним работал». Александр Гукин открыл крышку оранжевого ящика, сделанного из толстой прочной пластмассы. На крышке нанесен логотип известной иностранной компании. «Магнитометр!» – как-то очень ласково, с любовью произнес Антон Ващенко, второй участник этой маленькой геологической партии, предпочитавшей вести свои изыскания так, чтобы о них, не дай бог, не узнал кто-нибудь из местных жителей, а уж тем более в Главносибирске. «Вот чего нам не хватало!» Он посмотрел в ближайшее к нему окошко, на двор. Стеклышки, окно было разделено рамой на четыре части, и в каждой из них вставлен отдельный стеклянный квадратик, покрытый водой. Но через них все-таки можно рассмотреть большую яму, раскопанную в десятки метров от стены барака. Какое-то устройство, состоявшее из нескольких сит, установленных одно над другим, валявшиеся возле него новенькие совковые лопаты, перепачканные в мокрой глине. «Да, все верно. С помощью этой штуковины мы сможем изучить нашу красавицу, трубочку, гораздо вернее. Только вот что. Видишь, вот это?» Гукин показал пальцем на второй чемоданчик, стоявший на полу. «Вторая приемная катушка. Он работает и с одной, но для того, чтобы измерения оказались более точными, надо использовать две. Понимаешь?» «Что это?» Ващенко перевел взгляд от окна на входную дверь, потом на окно в противоположной стене барака. «Ты ничего не слышал? Какой-то странный звук». «Что ты мелешь?» — с раздражением проговорил Гукин. «У тебя в последнее время расшатались нервы». «Есть чего?» — злобно произнес Антон. «Знал бы, ни за что бы не ввязался во всю эту историю. Деньги деньгами, но слишком много риска. Послушай, что-то стукнуло, как будто кто-то карабкался на крышу». «Да успокойся, это ветер. По радио передали, по всей главной Сибирской области объявлено штормовое предупреждение». Глазами, в которых был затаенный страх, Ващенко посмотрел на потолок барака, потом опять за окно. «Вот что, я думаю, надо попросить шефов, чтобы прислали нам взрывчатки, подорвать грунт. А то лопатами мы тут вдвоем будем возиться черт знает сколько времени». Гукин вытащил из коробки, стоявшей под столом, банку тушенки, принялся вскрывать ее охотничьим ножом с широким коротким лезвием. «Взрывчатка, а ты умеешь с ней обращаться?» — пробормотал Ващенко. «А-то нет», — самодовольно произнес Гукин. «Окончил специальные курсы подрывников. Разворошим породу, а ту, что со дна воронки, вон туда, на промывку». Гукин кивком головы показал за окно на устройство из нескольких сит. «Тогда у нас уже будет полный набор результатов. Я...» Ващенко, смотревший на своего патрона и сидевший при этом спиной к двери, увидел, как глаза Александра раскрываются шире, а зрачки... Гукин начал подаваться назад. Нож, которым он открывал банку с тушенкой, готов был выпасть из его руки. Сцена эта длилась, должно быть, какие-то доли секунды, но Антону показалось, что время для него принялось останавливаться. Все мельчайшие подробности запоминались ему так, точно у него была возможность рассмотреть их на кадрах замедленной киносъемки. Прежде чем Ващенко успел повернуться к двери, на которую смотрел патрон, она распахнулась, да с такой силой, что впечаталась в стену. Откуда-то снаружи донеслось: «Дом окружен! Выходи по одному с поднятыми руками!» Выйдя под массивный бетонный козырек, Савиньи задумался. Часть плана ему удалась, но как он проверит, вышла ли передача в эфир? Он не сможет посмотреть ее, потому что у него нет телевизора. «Возвращаться в старый вагон опасно. Но другого выхода нет. У сторожа должен быть телевизор. Иначе чем ему себя развлекать?» Гигант решил ехать к вокзалу. Все еще обдумывая отсутствие телевизора, вагон, в котором долгое время ночевал, и то, что произошло наверху в студии главносибирского телеканала, автоматически сделал шаг в ту сторону, где бросил Форд. У обочины широкой улицы, разделенной посередине узким запущенным газончиком. Гигант поднял глаза. Рядом с Фордом стояли полицейские. «Быстро стали работать!» — пронеслось в голове у свиньи. «Но как узнали? Кто-то опознал меня, когда я вылезал из машины. Позвонил. Нет, вряд ли. Тогда бы меня нашли в студии. Заявила баба из ресторана. Ну все, ей конец. Рассчитаюсь жутко. Жди, моя цыпочка!» Гигант развернулся и торопливо пошагал вдоль здания телецентра в противоположную от Форда сторону. Люди в форме, про которых свиньи подумал, что это полицейские, которые приехали арестовать его, на самом деле были из дорожной службы. Обычный патруль. Форд свиньи совершенно не интересовал их. Полицейская машина остановилась возле него случайно. На другой стороне улицы был маленький магазинчик. Один из полицейских вышел из машины, чтобы купить в нем сигареты. Из-за этого будничного дела, случайной остановки полицейской машины, молодая женщина, у которой свиньи отобрал ключи от Форда и чей адрес он помнил, оказалась в страшной опасности. Глава 36. Птица-ласточка с перебитым крылом. «Выходите по одному!» — крикнул в мегафон Михаил Царьков, начальник колонии, известный всем как «Красный мамонт». Голос у него срывался. Царьков был бледен. За последний месяц он похудел на 15 килограммов. Знал, в верхах всерьез обсуждалась возможность снять его с должности и отдать под суд. Но пока не тронули. И вот сегодня группа следователей, прибывших в «Красный мамонт» из Главносибирска, обнаружила провал грунта. Под ним оказался подземный ход, соединявший старый бункер, расположенный под колонией, и берег реки. Напрягать голос у Царькова необходимости не было. Люди, находившиеся в подземелье, и сами торопились его покинуть. «Там, внизу!» — проговорил выбравшийся из подземелья зэк, человек лет 60, с совершенно лысой головой, перепачканный в запекшейся крови. «Там раненые! Несколько человек!» Чуть в стороне от раскопанной дыры, через которую можно было проникнуть в подземный ход, стояли заключенные. Охрана колонии постаралась не подпустить их к месту, где на поверхность поднимались участники восстания Иуды. Но территория «Красного мамонта» небольшая, и даже если бы зэков загнали в бараки и запретили бы им покидать их, через окна они увидели бы и начальника колонии, и толпу охранников, окруживших яму, и тех, кто из нее выбирался. «Что там произошло?» — спросил Иванов лысого зэка. «Стены и потолок подземелья обрушились. Быстро подступает вода. Поднимите тех, кто остался там, внизу. Они сами не выберутся», — ответил тот. «Там проваливай быстрее, уголовная сволочь», — оборвал его начальник «Красного мамонта» и, сделав шаг вперед, грубо толкнул зэка в спину. «Вы-то, падлы, своих не подумали вытащить? Сами наперегонки бросились спасать свои шкуры!» «Начальник, нам было с этим не справиться. Там нужны инструменты. Голыми руками ничего не сделаешь», — оправдываясь, произнес зэк. Вслед за ним из подземелья выбрался еще один человек. Потом еще, еще. Последним из ямы выкарабкался человек, сразу приковавший к себе внимание Иванова. Все зэки, выбиравшиеся из-под земли, смотрели на охранников, начальство колонии и приехавших в «Красный мамонт» полицейских с ненавистью и вызовом. Но этот, в его лице читалась какая-то особенная дерзость, злость. Это был рослый, широкоплечий, физически крепкий человек. Но болезненная худоба, ввалившиеся щеки, землистый цвет лица и то, что, появившись на поверхность земли, он стал непрерывно кашлять, говорило о серьезной болезни. Жить ему, возможно, оставалось недолго. Заключенным был Мирон Малюта. История его отца, Малюты-старшего, была Иванову хорошо известно.